Крыша главного корпуса. Лучшая половина школы волшебства чувствовала себя куда лучше, чем сильная, которая сильно хотела есть. Вся крыша возбужденно гудела. Над радостно перекрикивающейся толпой торчали макушки студенток и преподавательниц, которые не поленились сделать праздничную укладку. Высокие копны тщательно всклокоченных, художественно стоящих дыбом волос. Некоторые разоделись в вечерние наряды, но большинство предпочло ночные. Классические белые саваны, среди которых кое-где виднелись лохмотья от Куччи и ультрамодные ультрамини. Стильная комбинация декольте и вырезов. Сьюзан МакКонарейкл, никогда не соблюдавшая ничьих запретов, даже своих собственных, особенно своих собственных, взмахнула палочкой и вознеслась над крышей для последнего предполетного инструктажа. «Девочки!» — прогремел ее усиленный несанкционированной магией голос. «Внимание, девочки! Мадам Камфри, я к вам обращаюсь. Сейчас не свистеть, свистеть потом. Все помнят, кто куда летит. Ладно, по пути разберетесь. Первокурсницы, если потеряетесь, подлетайте к ближайшему мудлу и корчите самую страшную рожу». Амели придала лицу как можно более отвратительный вид и повернулась к Мерге. Та прыснула. «Как только мудловские вопли станут членораздельными, — продолжала мисс Ю, — вы сможете получить ценную информацию о том, куда вы должны сгинуть или изойти. Не стесняйтесь, исходите. Наверняка встретите там кого-нибудь из наших». Профессор набрала в грудь побольше воздуха и оглушительно резюмировала. «Гуляй, девчата! Сегодня наша ночь!» И девчата начали гулять, не сходя с крыши. Но поскольку дурачиться, играть в салочки и прыгать на одной ножке без риска столкнуть кого-нибудь вниз затруднительно, гуляние началось с общения. Только специально натренированный мужчина способен выдержать женское общение, заключающееся в умении слушать и говорить одновременно. И это если общаются всего лишь две подружки. Когда же 300 ведьм одновременно рассказывают друг другу последние новости, делятся слухами о последних новостях и пересказывают обсуждение слухов о последних новостях. В общем, зря мужчины переживают, что их не берут на шабуши и прочие девишники. До полуночного отрыва крыши оставалось чуть больше 20 минут. Тени над границей миров продолжали пребывать. Они закрыли собой все звезды на небе и теперь висели над щелью, нетерпеливо подрагивая и поглядывая на часы. До подслушанного в будущем события оставалось чуть меньше 20 минут. Снова столовая. Мужчины-перверца угрюмо пытались развеселиться. Быстро выяснилось, что веселиться на голодный желудок – довольно грустное занятие. Начали было играть в шахматы, но в самом дебюте испанской партии Харли со страхом заявил, что ему придется съесть коня. После этой реплики болельщики начали смотреть на шахматную доску по-другому, упуская красоту и мудрость древней игры. Все поползновения выколдовать себе хотя бы батлбродик разбивались о плотные магические защитные экраны вокруг столовой и кухни. А вы полагали, что можно наколдовать еду прямо из воздуха? Только не вздумайте говорить это при Гаргантюа, который каждый месяц заказывает для своих погребов и закромов все более мощные магические экраны. «Давайте устроим карнавал», — провозгласил Югорус Луш, который изо всех сил старался соответствовать роли массовика-затейника. «Оденемся во всякие костюмы. Вот у Харли и маска уже есть. Молодец. Будете африканским троллем». «А? Троллем? Бр! Нет. Отличная же была идея – играть в города». «Ризотто», – немедленно включился Гаргантюа. «Ростбиф, рогалики, рулетики, рожки макаронные». «Убью», – прорычал Разгнедел. «И сожру». И ограничился повторным подзатыльником Малхую. «Никаких городов», – строго сказал Луш. «Вальпургия в карнавал. Вот, например, наш дорогой Гаргантюа вполне может изображать гороховый стручок». «Лучше колбасу», — сказал Развнедел. «А вы, профессор, тоже приоденьтесь», — засуетился ректор. «Что это у вас в руках? Распределительный колпак? Отлично. Наденьте его. Будете... распределительным щитком, подсказал Пори. Нет, будете грибом. Маринованным, решил Разнедел, нахлобучил на себя помятую гири шляпу и притих. Очень симпатично, одобрил Луф. Теперь вы, Уинстон. Мордевольт нахмурился, продолжая покрывать каллиграфическими строчками страницы блокнота. Почему бы вам не нарядиться, скажем, призраком Мордевольта? Фиолетовая мантия, пронзительный взгляд, а в руках... А вот эти два фрукта будут пирогами. Хамски встрял в разговор Оливье Форест, указывая на Сена и Кряка. «Почему пирогами?» — сказал Сен, поправляя очки. «Я вообще-то хотел по регаторам одеться», — сказал Кряка и поправил очки. «Потому что вы очкарики», — объяснил довольный Оливье. «И у вас в лазанье пироги с глазами». Совершенно глупый каламбур. Ни Кряка, ни Сен никогда не были в лазанье. А если бы и были, при чем здесь очки? А пироги при чем? Короче, непонятно, почему наибольшим успехом пользуются самые тупые шутки. Сен понял, что ситуация приближается к критической. Он попробовал вспомнить, что по этому поводу написано в умных книгах, но на ум приходила исключительно кулинарная энциклопедия. Книга столь же неуместная, как шутки Фореста. Массовая фрустрация нарастала. Опытные психологи знают, что в таких случаях достаточно падения крохотного камешка, чтобы начался разрушительный камнепад. И камешек упал. И не просто камешек. Увесистый валун в лице профессора Развнедела, который вот уже 5 минут сидел, напялив распределительный колпак и таращась в пространство тупее обычного. «Братцы!» — наконец сказал он. «У меня в голове кто-то говорит. Что это?» «Это?» — отозвался Клинч. «Это мысль. Так у многих бывает. А чего говорит-то?» «Говорит. А чего это я здесь сижу? Пойду-ка я на кухню. Чего-нибудь поесть сварганю». Присутствующие оцепенили. «А это мысль!» — воскликнул Харли. «Профессор Луш! Вы слышали, какая гениальная идея пришла в голову профессору Развнеделу?» «А? Что?» — вздрогнул Югорус, который размышлял, как убедить Мордевольта устроить соревнование по стрельбе, например, из трубы. «Я говорю, у Развнедела в голове мысль завелась». «Это ничего», — рассеянно сказал Луш. «Это пройдет». Но благоприятный прогноз ректора не осуществился. Декан чертикака воздвигся и побрел к двери. Вслед за ним, как утята за мамой-уткой, потянулись другие маги. Глаза их напоминали пустые тарелки. «Хана!» — пронеслось в голове Сена. «То есть кризис. Еще немного, и ситуация выйдет из-под контроля. Нужно сменить ориентиры». «Форест!» — крикнул он. «А чем это у тебя из сумки так вкусно пахнет? Неужели пиццей с ветчиной и сыром?» Носы присутствующих резко, как стрелки компасов на топор, развернулись в сторону Фореста. «Мистер!» — шепнул Сен Клинчу. «Надо нейтрализовать Развнедела!» Бывший майор окинул взглядом мощное туловище профессора, непроизвольно перекривился и тоже шепотом скомандовал. «А если, Гаттер, за мной! Остальные на месте!» Остальные уже были на месте, окружали Оливье плотным голодным кольцом. От перверца отделились 3 точки и быстро направились в сторону незамерзающего катка. При этом одна точка свесила хвост с другой, похожий на шкаф, а третья задумчиво раскачивала белыми горбами. Тени наверху глухо заворчали. Самая лакомая добыча уходила из зоны первой атаки. Кухня. Нагнать профессора, увеличивавшего скорость с каждым шагом, удалось только у кухни. Дверь в отчину Гаргантюа была не просто заперта. Она была заперта, забита, законопачена, замотана изолентой, заклеена скотчем, закрыта на зиму, заколдована и сдана под охрану. Для верности вход заколотили мощными досками, выпиленными из древа познания, и приперли шваброй, выструганной из древа повторения. Изо всех сил поспевая за разгнеделом, Сэн прикидывал, каким образом тот проникнет на кухню, прибегнет к боевой магии, использует заклинание трансгрессии или в виде пара просочится под дверь. Но профессор Развенедел остался верен себе. Он просто не остановился. К этому зачарованная дверь была не готова. «Здрасте!» — успела сказать она перед тем, как разлететься в пыль. Декан Чертикака скрылся в темных недрах кухни. Распределительный колпак еле успел съежиться, чтобы не задеть о косяк. «Кумулятивный», — прокомментировал Клинч. «То есть проникающего действия. Термин. Сам придумал. А если? Ты сказал, что разгнедело нужно нейтрализовать? Теперь говори как». «Мое дело стратегия», — хотел возразить юный политтехнолог, но посмотрел на подобравшегося майора и прикусил язык. «Сейчас. Будем рассуждать логически». «Подкрасться сзади», — припомнил Пори уроки Клинча. «И оглушить чем-нибудь тяжелым». «Разве не дело?» — усомнился бывший спецназовец. «Оглушить? Такое тяжелое мы втроем не поднимем». «Рассуждать логически», — повторил Сен, стараясь не обращать внимания на ароматы, потекшие из пролома. «Чтобы нейтрализовать следствие, нужно локализовать причину». «Чего?» — спросил Клинч. «Причину чего?» — уточнил Пори, больше привыкший к образу мышления друга. «Странного поведения профессора. Когда оно началось?» «Когда ему в голову пришла мысль». «Правильно. А пришла она туда после того, как Развенедел надел колпак». «А надел он его потому, что Луш предложил устроить маскарад», — подхватил Пори. «Значит, это все проделки Лужа», — закончил мысль Клинч. «Попался голубчик. А еще ректор». «Попался голубчик. Это, наверное, должность так пагубно влияет на неокрепшую магическую психику. Прежний ректор тоже оказался прохвостом». «Не увлекайтесь», — сказал Сэн. «Луша интересует только Мордевольт. Похоже, это проделки колпака». «Значит, Луш в порядке?» — обрадовался мистер. «Уф!» Авторы приносят извинения за то, что на секунду усомнились в порядочности профессора Луша. Как мы могли так ошибаться? Прямо затмение какое-то. «А эту шляпу с дыркой? Этот котелок без каши? Короче, попался голубчик». «Действуйте, майор», — подытожила Если. И бывший майор бросил тренированное тело вглубь кухни. На полпути он притормозил, вернулся и бросил вглубь кухни сначала нетренированные тела Сэна и Пори, а уж затем свое, тренированное. От аппетитного запаха у Сэна выделилось столько слюны, что запотели очки. Пока он их протирал, короткая, но яростная схватка закончилась. Верный боевым традициям Лямбда Скорпиона, Клинч скрытно приблизился к противнику, сорвал его с головы Развенедела и с криком «Ну тебе, тейка разношенная! Все! Инвентаризация!» сунул под мышку. «Как вам не стыдно?» — сказал он, обращаясь к Развенеделу. «Вы же знаете, что сегодня мы должны сидеть и тихо веселиться в столовой». «Увать хотелось», — ответил профессор. «Или проглотите», — строго заметил майор, — «или выплюньте». Развенедел даже не стал рассматривать вторую возможность. Придав мощным челюстям ускорение, он перемолол содержимое рта и обеими руками зачерпнул новую порцию из разорванного мешка, на котором сидел. «Да погодите вы!» – рассердился Клинч, шлепнул профессора по рукам, едва не выронил колпак и нахлобучил его себе на голову. «Что вы всякую гадость в рот тащите?» «Вкусно!» – пояснил профессор. «Горох!» «Ну так не в сухомятку же его есть? Сейчас я вас научу, как в походных условиях приготовить вкусную и сытную пищу за 5 минут. Пори, тащи котелок с водой. Сэн, найди каких-нибудь специй». Пори бросился к шкафу с посудой. Сэн собирался проанализировать приказ, но слова о вкусной и сытной пище наглухо заблокировали его аналитические центры. Вскоре в столовой запахло еще вкуснее. На небольшом магическом костерке, который Клинч разжег с одного чирк-пуф, булькал котелок с гороховой кашей. Рядом важно стоял майор с большой деревянной ложкой, которой он не столько помешивал варево, сколько отгонял раз в неделю. «Еще пару минут», — заявил завхоз. «И все». Однако и все началось гораздо раньше. Вода в котелке внезапно вспенилась и хлынула наружу. Сама посудина заходила ходуном. Ходун, броуновский бегун, бестолковое магическое существо, которое перемещается по миру быстро, но хаотически. Ходуны практически бессмертны. Наиболее известен ходун Канмаклауд, стеснительный горный ходун, который все время хочет остаться один. «Это горох играет», — неуверенно сказал Клинч. «Чего это вдруг?» — удивился Размнедел. «Я же его пока не съел». Между тем горох доигрался до того, что котелок противно засипел и разлетелся на кусочки. Пораженные, то есть изумленные, осколки полетали немного по кухне, но никого не поразили. Зрители увидели вместо каши плотную охапку зеленых гороховых побегов. Как всякие побеги, они рвались на волю. И делали это с пугающей быстротой. Сэн не успел прошептать про себя: «Ой, мамочки, давайте рассуждать логически», как заросли впились корнями в каменный пол кухни, а макушками уперлись в потолок. «Что вы наделали?» — раздался сзади вопль Гаргантюа. «Рубите их!» «Да мы ничего!» — начал оправдываться Клинч, но его руки уже схватили тесак и принялись остервенело рубить толстые, как нервы налогового инспектора, ветви гороха. За долгие годы тренировок у майора выработалась очень полезная особенность. Приказ рукам доставлялся непосредственно из ушей, без захода в мозги. К сожалению, точные и мощные удары бывшего спецназовца не улучшили ситуацию. Гипергорох реагировал на атаки по методу Лернейской гидры. Место срубленного побега тут же занимали два новых. Секундой позже к борьбе с зеленой стихией присоединились пори, который с криком «Огнемет бы сюда!» поджег часть ветвей, а также меню на завтра, и Гаргантюа, вопящий и сушающие заклинания «Каракумус», «Кызылкумус» и «Понедельник утрос», многократно усиленные влиянием Вальпургиевой ночи. В ответ горох слегка поднатушился, как померещилось сцену, резко выдохнул и проломил потолок кухни.